Железная логика. Продолжаем программу. В студии Вести ФМ Павел Анисимов и Сергей Михеев. Напомню, официальный телеграм-канал Сергей Александрович называется Сергей Михеев. Для ориентира там примерно 220 с половиной тысяч подписчиков. Наш телеграм-канал Вести ФМ Плюс. Также идет прямая видеотрансляция эфира. Первая, главное, в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. И напомню, что во второй половине часа Сергей Александрович ответит на вопросы наших слушателей. Их можно отправлять на WhatsApp и Viber. Номер +7 903 170 63 63. Либо отправляя смс-сообщение на короткий номер 5533. В начале смс-ки обязательно пишите слово «Вести». Обозначили мы тему в конце прошлого часа. Визит Блинкина в Киев. Пиццу он поел, на гитаре в баре поиграл, наверное, выпил. Но так или иначе, помимо культурной программы, культурно-развлекательной, у него была насыщенная и повестка политическая. Недаром он туда поехал. Заявил Блинкин, секретарь Госдепа США, два момента он обозначил. Первое. Нужно Украине срочно масштабную мобилизацию. Прям срочно, срочно. Причем он заявил это студентам, у которых, напомню, бронь. Второй момент, что выборы президента Украины пройдут только тогда, когда народ решит, что вот сейчас условия позволяют. Это первое. Второе, что должны украинцы, которые сейчас за рубежом, беженцы, должны вернуться и проголосовать. Вот. Определил, Вашингтон определил, как украинцам и когда выбирать президента. Ну, первое и главное. Я бы, конечно, не дал бы этому, так сказать, хорьку пить там пиво, как бы, да, спокойно играть на гитаре и так далее, и так далее. Но я понимаю, что могут быть и другие соображения по этому поводу, но, честное слово, в 150-й раз повторю, так сказать, да, на мой взгляд, зря мы, как бы, да, даем возможность им вот так вот там разгуливать, пиво пить, так сказать, пока демонстрировать всем спокойствие и уверенность. Да, я считаю, что это слишком, так сказать, их расхолаживает и внушает им мысль о своей неуязвимости. Да. Но это, так сказать, такое, да, то такое, да, как говорят на Украине. Теперь, так сказать, по двум вот этим вот моментам, на которых вы обратили внимание, насчет его выступления перед студентами. Ну, совсем дурак он, да, вот, честное слово, да. То есть ему абсолютно наплевать на самом деле, как бы, да, на вот эту страну под названием Украина. Вот о чем это говорит. Он выступает перед студентами и говорит, вам пора всем, вообще всем, вам пора, вам всем, украинцам пора, почему вы еще не на фронте? Почему вы еще, так сказать, не погибли? За наши американские интересы, надо было добавить, да? Вот. Я считаю, что украинцы должны начать тихо ненавидеть вообще, если честно, весь Запад. Они все что-то любят его и любят, это НАТО, так сказать, Запад, а он ведь их убивает. По сути, он их убивает, да? Уже пора начать их тихо ненавидеть, да? После того, как этот самый, вот этот вот хрен-то забыл уже, как его зовут, грузин, Рахами, вот, да, сказал, например, скажем, что, в принципе, уже вот-вот должны были подписать Стамбульские соглашения, вот, но приехал вот этот вот черт, так сказать, английский и стал убеждать, что надо воевать, вот. Уже после этого, на мой взгляд, надо было начать их всех ненавидеть. Ведь на самом деле, вот если украинскому гражданину сказать, слушай, ну ты в курсе вообще, что тебе предлагали еще в 22-м году все это закончить? Ты в курсе, что тебе предлагали по этим, так сказать, этим Стамбульским соглашениям невероятно выгодные условия? Ты еще в курсе, что там мог быть выполнен Минск-2, как бы, да? Но для этого надо было просто, значит, выполнить вот эти самые, изменить Конституцию. Ты в курсе, что все это могло давно закончиться? А почему не закончилось? Потому что приехал этот европеец, вы же так все говорите, мы Европа, приехал этот европеец, так сказать, вонючий, да, который вас за людей не считает. Он вас за людей не считает, так сказать, да? И сказал, что вы должны воевать. Теперь приезжает вот этот, вот, так сказать, Блинкин этот, да, Хринкин, вот, и говорит, мало того, что мы не дали вам это самое еще в 22-м году закончить войну, причем на очень выгодных соглашениях, теперь вы все должны сдохнуть, все, потому что нам, вот, американцам так очень хочется, потому что вот нам это нужно. И он говорит, это действительно выступая перед студентами, у которых отсрочка, по идее, это вот, но он может настоять, чтобы и этих тоже туда загнали. Вот на мой взгляд, вот как по мне, да, вот этих людей надо уже начать тихо ненавидеть. А может быть, даже уже и не тихо. Ну, вот очень странно, конечно, да, что вот настолько, как бы, да, зашоренный взгляд, настолько промытые мозги. Я не знаю, даже вот украинским военным которые там могут быть, ненавидите нас с вами, как бы, и всю Россию. Ну, да, слушайте, ну вы это самое, разуйте шнифты, что называется, да, так сказать, раскройте глаза. Open your mind, на каком языке еще вам сказать, так сказать, да, чтобы вы поняли. Ну, смотрите, что они с вами делают-то, вот эти черти, так сказать, черти реальные, как бы, да. Вы можете считать, что вы не русские, как бы, но вот эти вот, те, кто с вами руководит, они реальные черти. Черти вот эти, это Блинкин, так сказать, это Джонсон и все они. Вы кому себя продали-то, ё-моё? Вы кому себя отдали, как бы, на растерзание, на съедение? Вот. Это же просто, ну, как бы, уму не, как бы, непостижимо. Уму непомрачительно, что называется, да? А вот. Ну, невероятно, да? И мне кажется, это в какой-то предел должно же иметь рано или поздно. А по поводу вот этого высказывания, о котором вы тоже сказали, насчет того, что украинский народ сам должен решить, когда ему проводить выбор, хочется спросить вот, вот этого, так сказать, чмошника. Слушай, родной, а как же там про демократию-то все, вот это ваш трендеж? Ну, давайте вы у себя в Америке отмените выборы, потом будете говорить, да, сами, потом, пусть народ решает. А к чему же все ваши придирки по процедурам, по законам, к чему все эти ваши предъявы лошадиные, которые вы выкатывали России постоянно и продолжаете выкатывать, да? Ах, вот здесь, смотрите, не соблюден был так, вот такой-то пункт вашего закона, там мы сами в своих законах разберемся. Ах, вот здесь вот недемократично были проведены выборы, а здесь просто выборы отменили. И он говорит, ну, нормально, украинский народ сам потом когда-нибудь решит. Во-первых, с точки зрения процедуры, нет никакой такой процедуры, по которой украинский народ может сам что-то там решить. Каким образом, да? То есть какую процедуру украинский закон предусматривает, чтобы вот так вот, значит, выборы отменили сверху, а потом он сам решит, когда выбирать. Вот. А во-вторых, опять же, я говорю, а к чему тогда все вот эти визги по поводу демократических принципов, по поводу того, что Украина идет к демократии, по поводу ценностей? Куда же они подевались-то, все ваши ценности? Теперь главная ценность для Блинкина – это как можно больше ухайдокать украинцев, да, через тотальную мобилизацию. А выборы потом, как бы, да. Выборы, вы не беспокойтесь, так сказать. Потом народ, как бы, украинский, он сам решит. Ну, то есть, если так вот подытожить, невероятно лживая, циничная, я бы даже сказал, издевательская по отношению к украинцам и украинскому народу, да, позиция. Просто какая-то такая вот, ну... Они еще с ним пиво пьют, с этим козлом. На гитаре он там играет, так сказать, да? Джимми Хендрикс. Это самое, доморощенный. Недоделанный. Недоделанный, да, этот самый. Но, как бы, ну, это же вообще, это же превращается уже в какой-то жуткий цирк. Это просто какая-то, ну, какое-то издевательство, в первую очередь, над той самой Украиной. Вот я говорю, я вот уверен, что какие-нибудь там хохлы, так сказать, да, в погонах панове, шановне паны, как бы, да, по службе нас слушают, там, ну, и многие другие слушают. Я знаю, потому что люди пишут, то есть, да. Но вы подумайте, каким чертям вы отдались, ЕПРСТ. И что они с вами делают? Они же издеваются над вами, как хотят. Ну, не любите вы Россию, так сказать, ну и не надо, как бы. Считаете вы себя, хоть вы все Ивановы и Петровы, считаете вы себя какими-то, так сказать, этими самыми там потомками древних укров. Да хрен с вами. Но вы посмотрите, кому вы себя запродали. Это же уроды, на которых клеймо ставить негде. И те, которые сейчас над вами стоят в Киеве, это уроды, на которых клеймо ставить негде. И что они с вами делают, да? Где ваша древнеукрская, да, гордость? Где же ваша древнеукрская, так сказать, гордость, и куда они вас ведут? Ёпарасете. Ёпарасете. Я не знаю, так сказать. Да, мне кажется, даже этот самый, значит, чмошник номер один Бандера, и тот в гробу должен был перевернуться, да? Ляхи эти об вас ноги вытирают, как бы их пользуют, как хотят, так, потом развернули вот так, так сказать, потом перевернули еще вот так. Ё-моё, ну хоть что-нибудь надо, хоть какие-нибудь ориентиры-то в жизни надо иметь. Нет, они как послушные, вот знаете, как эти самые, знаете, как под дудочку. Эти, так сказать, дудят, а эти так идут, как бы, да, на убой. Европа так сказала, Америка так сказала, Зеленский какой-то таракан чмошный, так сказать, так сказал. Вот это да. Я не знаю, хоть какие-нибудь мозги-то надо иметь. Удивительно. Удивительно, но еще удивительно и страшнее, что вот этот жуткий цирк, который Запад устроил на Украине... Запад же пытается устроить в Грузии, там, напомню, был принят закон об иноагентах, о прозрачности деятельности людей, которые получают гонорары из-за границы, там продолжаются до сих пор протесты, и на этих протестах в первых рядах, как на Майдане, ходят западные, значит, политики. Там уже группа евродепутатов выступает с трибун, призывает к свержению действующей власти. Сегодня присоединились, как пишут, к протестующим главы МИД Балтии, еще кто-то там к ним приехал. В общем, там достаточно большой десант из Европы высадился. Там же и представитель Госдепартамента побывал тоже вместе с протестующими, ходил, там рукой махал так или иначе. Но пошла вообще просто беспрецедентная атака на правительство Грузии. Комментарии, чего стоят представители Белого дома, этого американского домоменка Кузи Карин Жан-Пьер. Она сказала, значит, если не отмените этот закон чудовищный, которого нет нигде в мире. Зверский. Ну, зверский. Ну, в США, да, в США есть, но мы про это не говорим. Вот. То мы посмотрим, что сделает парламент, если этот закон пройдет окончательно. Это вынудит нас фундаментально переоценить наши отношения с Грузией. То есть обещают санкции в отношении властей Грузии. Европарламент припугнул, что грузин лишат безвиза в Европу. В общем, со всех фронтов идет просто массированное давление, но грузинские власти не сдаются, и премьер страны Ираклий Кабахидзе сказал, что Грузия считает несерьезными разговоры о санкциях, в том числе от помощника госсекретаря. Да, наш призыв к партнерам – думать о партнерстве. Так или иначе. Ну, с одной стороны, можно сказать, похвалить, да, с другой стороны, для меня, конечно, великая тайна, так сказать, их упорства пока не раскрыта, вот, до сих пор, да, потому что я даже, честно говоря, удивлен, да, ну, я говорю, слухи там разные ходят, но я даже удивлен, что вот они вот так вот уперлись прямо и не это самое, и пока не двигаются, это первое. Второе, вот то, что все съехались, ну, слушайте, это классический сценарий, вспомните Майдан в Киеве 14 года, и все там, все как бы, это самое, и Виктория Нулан приехала с каким-то пакетиком, ходила там что-то действительно какое-то говно там раздавал, извините за выражение, так сказать, а у этих такие шары, так сказать, по это самое там, да, по 5 копеек, так, печенье, вот спасибо, из рук самой американка, это же сверхчеловек, так сказать, да, и так далее, да, она как это самое, как, знаете, в зоопарке вот засуют через клетку вот это вот там, да, на, покушай шимпанзе, как бы, так и они как бы, приехали там раздавать, вот. И там все же тоже, там вся вот эта вот, все эти чудовища, как бы, из леса там повылезали, как из европейского, тоже там все были на Майдане, так и эти, они хотят там строить, да, вот, инициировать некий Майдан. Вот. А их присутствие физическое, видимо, должно поддержать протестующих, с одной стороны, а с другой стороны, как бы, да, не дать возможности властям, так сказать, силовым, ну, ограничить силовое, как бы, да, давление со стороны властей. Они будут пытаться устроить там переворот, революцию и так далее. Но только еще раз говорю, вот грузинам, да, опять же, любите вы нас, не любите. Мне, честно говоря, вообще пофигу, кто меня любит, кто не любит. Вот давно уже, как бы, это вот, эта ромашка, так сказать, меня не интересует, любит, не любит. Вот. Но это самое... Хочется сказать грузинам, ну так они следующим-то шагом, так сказать, втянут вас в войну с Россией, вы это, мозгами пораскиньте, как бы, да, пока не поздно, вот, но есть и третий пункт по поводу санкций, я не думаю, что это так вот, значит, ерундово, нет, дело в том, что Грузия за эти годы очень серьезно втянулась во все эти схемы, да, и что будут делать американцы с европейцами, они будут, значит, бить, значит, по самым верным и проверенным, так сказать, местам, что называется, по деньгам. Они будут бить по деньгам. Там, к сожалению, там, или к счастью, я уж не знаю. Но я думаю, что огромное количество людей, значит, в Грузии, входящих в элиту, имеют бизнес, вот, торгуют за валюту, имеют счета. Вот, сейчас их начнут вычислять, эти счета, так сказать, имеют собственность, скорее всего, там тоже где-нибудь в Европе или в Америке, или еще где-нибудь, да, первое. Второе, как бы, да, большое количество, так сказать, людей внутри Грузии сидят на, опять же, на тех же самых грантах, вот, этих самых европейцы и американцы периодически, так сказать, выделяют какие-то небольшие, но денежки на спонсирование всяких разных программ внутри Грузии, связанные в том числе с поддержанием там и государственных проектов. Я помню, во времена Саакашвили, я не знаю, как сейчас, честно скажу, да, но во время Саакашвили там был момент, вот, когда вообще американцы взяли на себя оплату этих самых, значит, расходов всех на содержание государственного аппарата. То есть был вот такой период, по крайней мере, сейчас вот опять не знаю, как там, да, но был период, когда американцы сказали, это без проблем, мы все зарплаты вашим чиновникам будем платить мы. И они на это, по-моему, ежемесячно переводили какую-то сумму, несколько миллионов долларов. Вот. Я не знаю, как сохранилось это или нет. Они вот поэтому сейчас ударят. А это может оказаться довольно чувствительным, да, потому что они будут там, ну, как бы понятно, разделяя власть. Сейчас начнут шатать отдельных персон, шатать группами, пытаться это самое внести там раскол в это парламентское большинство, вот, вытаскивать отдельных конкретных людей там, да, у них, ну, они найдут, что делать. Это за это самое, за эти 30 лет, я думаю, там повязали всех очень серьезно, да, всякими разными там собственностями, так сказать, этими всякими домами, там, счетами и так далее, и так далее. Это первое. А второе, что касается безвиза в Европу, я думаю, что есть проблема с тем, что довольно большое количество граждан Грузии, я не знаю точные, так сказать, цифры, но, насколько я понимаю, оно существенное. Работать ездит туда, куда-то, да, вот, туда куда-то ездить работать, и, соответственно, если им сейчас перекроют там этот безвиз, да, ну, станет, наверное, тяжелее туда ездить работать, да, и тогда, а это к чему? Тогда давай как бы это подтянем вот к этим иноагентам, подтянем еще другие слои населения. Надо же как, ну, как классика этой вот такой оранжевой революции. Надо расширять протест, надо делать его постоянным, расширять, так сказать, социальную базу, подтягивать все новые и новые группы, слои, так сказать, кого-то покупать, кого-то пугать, кого-то обманывать, но надо, чтобы, так сказать, массовость создавать как можно больше. Вот я думаю, что сейчас они будут этим заниматься, и посмотрим, сможет ли, так сказать, грузинское правительство устоять. Хотя, в принципе, устоять можно, если действительно иметь какую-то там идею по этому поводу, да, вот, и проявить достаточную твердость. Но и тут тоже, с той стороны, как бы со стороны Запада тоже, мастера как бы по расшатыванию матерые. Ну и тем более, как вы сказали, достаточно плотно последние годы, особенно при Саакашвили, грузинские власти подсели на западные дотации. И вот помощник госсекретаря, который уже не первый день ошивается в Тбилиси, он прямо намекал, что мы за последние годы у вас 8 миллиардов вложили долларов, сейчас у нас пакет там на 300 с чем-то миллионов, и вот мы подумаем, а продолжать денежку выделять, либо не продолжать. Вот как вы... Как вы будете действовать? Но пока держится там президент Зурбишвили, она говорит, что встречалась со всеми этими приехавшими, с этим десантом западным, сказала, что я наложу вето на этот проект закона, но вето президента в Грузии, оно очень легко преодолевается простым большинством в парламенте. И, кстати, Венгрия и Словакия заблокировали заявление от имени всех стран ЕС относительно принятия в Грузии закона вот о прозрачности иностранного влияния. Видимо, Евросоюз хотел там очернить, значит, заклеймить, но Венгрия и Словакия сказала нет. Мы согласны с позицией грузинских властей. Ну, это хорошо. Вот появилось хотя бы две страны как бы в Евросоюзе и НАТО, во главе которых стоят более-менее разумные люди. Потому что в данном случае даже как бы, да, вообще, ну, логика, она такая, ну, совершенно бредовая. Потому что действительно в Грузии принимают закон, который, насколько я понимаю, даже мягче, чем американский. Он списан с американского, но в разы мягче. Да. Вот, то есть, ну, слушайте, если американцам, которых вы так любите, это можно, то почему это нельзя грузинам? Объясните. Объясните, в чем, так сказать, проблема, да, но это другое, что другое, какое другое, так сказать, да, и опять же, под этот закон ведь будут все подпадать, там, условно говоря, они там все время в Грузии все трясутся, знаете, они все там выискивают агентов влияния, я помню, работал по грузинской тематике, так сказать, да, и тоже имел там немало проблем по этому по вопросу, они все там, значит, выявляли кого-то, так сказать, гонялись за мной, там, помню, там, под Тбилиси, вот, я там выступал, как бы они там устраивали провокации, там, врывались какие-то там полудурки, которых, впрочем, так сказать, и в каждой стране достаточно, вот, врывались какие-то полудурки с плакатами, что я там агент Кремля, там, срывали выступления, там, что-то какие-то следили, там, и так далее, и так далее. Они все очень боятся, что вот, значит, кремлевские агенты там это будут что-то такое мутить, там, мешать им. Ну, так этот самый, как его, закон-то об иноагентах, он в том числе, как бы, и таких будет выявлять, да, чего ж не так-то, да? Ну, вот, значит, не так, значит, есть за что, есть чего бояться, да, вот. А так, в общем, логика даже не ясна, как бы, ну, если они... Значит, копирую это по, в принципе, модель американскую, но при этом даже делать ее мягче. Что не так? Почему как бы в Америке можно, а американцам можно, а грузинам нельзя? За этим, кстати, это чтобы грузины тоже понимали, за этим стоит следующее. Вы грузины, люди второго сорта. Вы не американцы и не европейцы. Ваше дело, так сказать, да, подчиняться. В этом состоит наша западная демократия. Западная демократия, кстати, вот этот О'Брайен, помощник госсекретаря, который объяснял толпе, почему вот этот закон, будущий закон об иноагентах плохой в Грузии, да, он ни словом не упомянул, что ровно такой же закон действует в Соединенных Штатах, но он говорил на Европу, кивал, на Евросоюз, где пока рассматривается подобный документ, он говорил, вот видите, в Европе это по-другому, и если вы его примете, для вас окно в Европу будет закрыто. Вот и все. Сейчас мы уходим на новости, ну и через несколько минут ответы на вопросы наших слушателей. Присылайте, продолжайте присылать. WhatsApp, Viber, плюс 7 903 176 363, либо смс-сообщение на короткий номер 5533. Вначале обязательно пишите слово «Вести». Продолжим через несколько минут. Железная логика. 12:35 в Москве. Продолжаем программу. Сергей Александрович в ближайшие полчаса отвечает на вопросы наших слушателей. Вопросы можно отправлять. Плюс 7 903 176 363, это WhatsApp и Viber. Либо смс-сообщение на короткий номер 5533. В начале смс-ки обязательно пишите слово «Вести». Ожесточенная дискуссия по поводу того, возвращаться тем, кто уехал на Запад, в Европу, либо не возвращаться, хорошо там или плохо. Много тех, кто говорит: да, мы собираемся, вот, молодежь, перестаньте жить мифами о замечательной заграничной жизни, пишет наш слушатель из Германии, который живет там без малого 30 лет. Здесь нет и не было ничего, это мифы. Другое мнение: а вы сами-то где-то были за границей длительное время, чтобы иметь возможность объективно оценивать жизнь здесь? Все это пустые слова. Живем 35 лет в Германии, не знаем ни одного человека, который бы захотел вернуться в Россию. Конечно, здесь проблем хватает, но ни один нормальный человек не поедет в Россию жить. Не поедет нормальный человек. Но тут же сообщение следующее. Мы все скоро вернемся со своими мужьями-иностранцами. У нас здесь в Европе одно сплошное евровидение. Намек на итоги этого конкурса. Ну, да, такие. Ну, во-первых, да, тут же, значит, один человек пишет из Германии: я здесь 30 лет живу, так сказать, 35 лет или сколько там, хочу приехать. Другой пишет, так сказать: мы здесь 35 лет живем, как бы не хотим приехать. Но вот это вот, ни один нормальный человек не уедет в Россию. Это намек на то, что в России 140 миллионов ненормальных людей. Ну, нам с вами не по пути. Зачем вы слушаете наше радио? Если мы все, кто живем здесь в России, русские в первую очередь, и люди других национальностей, считающие, как бы, да, это своей родиной, она и есть наша родина, как бы, да. Но если мы все с вашей точки зрения ненормальные, нахрена вы нас слушаете? Я перебью, потому что это мазохизм, что ли, такой? Не дочитал сообщение, что про нормальных, ненормальных. В конце пишет, что там у них на Западе реальная жизнь, вот. Болтовнёй о ценностях не заменишь реальную жизнь. Вот у них там реальная жизнь кипит. Вот видите, реальная жизнь к ценностям не имеет, значит, никакого отношения, да? И тогда дальше разговор о вас, так сказать, да, пациент, да? То есть ценностей для вас вообще нет никаких, а реальная жизнь – это, видимо, деньги. Ну да, действительно, нам с вами не по пути. Мы нормальные люди здесь, да? О ценностях думаем, для нас это важно. Для нас важны такие понятия и ценности, как родина, история, вера. Для вас, видимо, все это не имеет никакого значения. Имеет значение, так сказать, как свою, так сказать, жопу пристроить потеплее. Но вы пристроили ее там. А зачем вы нас слушаете? Это первое. Второе, я лично знаю довольно много людей, которые действительно очень критично относятся, живя там, так сказать, критично относятся. И, в принципе, да, готовы были бы вернуться. Другой вопрос, что, ну, опять же, для этого надо прям всю жизнь поменять. После 30 лет пребывания там это довольно сложно. И кто-то возвращается. Кстати, тех, кто возвращается, я тоже знаю лично. Есть люди, которые и в Америке долго жили, как бы, да, и в Европе, и вернулись сюда по самым разным, так сказать, соображениям. Но меня даже не это интересует, если честно. Да, меня интересует совершенно другое. Значит, все 140 миллионов, что здесь живут, мы все ненормальные. Вот. Ну так и я же вот в начале передачи говорил: ну так и скатертью дорога, елки-моталки. Зачем вы слушаете наше радио? Слушайте, так сказать, что-нибудь другое и успокойтесь. Да, и успокойтесь, потому что для нас, как бы, ценности, вот для нас вот слова «родина», «вера», «история» не пустые слова. Для вас пустые. Вы готовы менять, так сказать, местоположение в зависимости от того, где там вам лучше, так сказать, это самое, где вас лучше кормят. Ну, мы с вами разные люди, вот и все. Поэтому слушайте другое радио там, да. Grossdeutsche Rundfunk, вот туда, так сказать, и это, там вот и... У нас разные понятия нормальности. Да, вот и все. Вот. При всем при этом большая часть, так сказать, людей, даже которые и не хотят или не могут вернуться, они придерживаются, значит, убеждений в том, что Россия сама по себе – это ценность. Кстати говоря, вот и акции Бессмертного полка, там и День Победы, и даже голосование на выборах за президента это четко совершенно показали, да. Если бы все там были такие, так сказать, вот вы, мы здесь ненормальные, а вы там себе хотите что-то доказать. Что касается, как бы, так сказать, того, знаем мы или не знаем, вот я знаю, каких иммигрантов видел в ходе своих... Я ездил, так сказать, только по работе, недолго, никогда не жил, как бы, да, ездил только по работе, выполняя ответственные поручения, что называется, да, вот. Но я видел, например, мигрантов, я прямо представляю людей, которые вот это пишут, да, которые, уехав туда, всю жизнь занимаются тем, что доказывают себе и другим, что они сделали правильный выбор. Вот если человек 35 лет живет в Германии, и ему не лень через 35 лет все еще писать сюда на русском языке, это означает, что на самом деле что-то его изнутри грызет. И он сам себе еще так в итоге и не доказал что-то где-то, что он, значит, сделал правильный выбор. Это означает, что на самом-то деле внутри, где-то в глубине, есть вот этот червячок сомнения. Иначе бы он сюда не писал. Он бы забыл русский язык, так сказать, да, ничего бы не слушал, как бы, да, ни о чем бы не беспокоился и так далее, и так далее. Вот, я знал таких людей, которые всю свою жизнь, как бы, да, там, на Западе теперь, потратили на то, чтобы самим себе, своим знакомым и тем, кто, всем ненормальным, кто остался здесь, доказать, что, как бы, да, как вот они круто поступили, как они удачно, какой удачно сделали выбор, и какие мы здесь все лохи. Вот, нам ваши оценки, так сказать, да, мы их на одном месте вертели. Вот, поэтому как бы нас это не интересует. Самое интересное, что вы-то нас не интересуете. Вообще не интересуете. Я вот говорю, то есть мы здесь живем, у нас своя страна, своя цивилизация, вера. А мы-то вас интересуем. Вы-то все хотите нам что-то доказать. А нам вообще, так сказать, насрать на ваши доказательства. Потому что вы для нас не существуете. Вот все. До свидания. А вы всю жизнь так и будете до конца жизни доказывать сами себе и другим, какие вы молодцы, так сказать, а мы вот такие лохи здесь остались. Никакие мы не лохи. Россия побеждала, побеждает и будет побеждать. А Германия ваша, так сказать, если честно, торчит в очке. Вот тут Си Цзиньпин недавно даже не захотел заехать к вам, да? Американцы об вас ноги вытирали и будут вытирать. Но так как ценности вам, так сказать, для вас не актуальны, да? Поэтому вы считаете, что это нормальная жизнь, когда вас имеют, так сказать, во все дырки. Сергей вот. Александрович, а вы никто. У нас прямой эфир на радио. А, я забыл, елки. Я думал, мы, Павел, просто мы не на кухне. Сидим, выпиваем, да. Вот так вот. Вопрос в продолжении, ну, от другого нашего слушателя. Как отвечать уехавшим, которые говорят, что они любят Россию, но уехали, потому что государство не любит? Вот Россию любят, государство не любит. А как вы это отделяете, эти вещи? Получается, что, знаете, государство... Ну, наверное, имеется в виду, что власть не любит, а Россию как страну, как родину любит. Да, давайте так еще раз, так сказать, да, по поводу всех, кто уехал. Как бы, это ваш выбор, да, радуйтесь тому, что у вас... собственно говоря, спокойно выпустили и сейчас выпускают, вот, и все. Если честно, как бы, да, вот у нас своя жизнь, у вас своя, вот, вы любите Россию, не любите государство, ну, а разве можно, в принципе, так сказать, я тоже могу сказать тогда, я люблю Америку, так сказать, не люблю государство, вот, американское, поэтому, в принципе, если там все рухнет, а я буду рад. Вот взорвется Йеллоустонский вулкан, так сказать, и так далее. Я люблю как бы Баха, Бетховена, Шиллера и Гёте, но не люблю государство под названием Германия. Вот, ну и так далее, и так далее. Я люблю, например, скажем, Украину как исторический факт, но не люблю государство украинское. Да? Вот и все. К нам как, тогда, так сказать, тоже какие вопросы? К нам тоже вопросы, как бы, вопросов быть не может. Мы тоже вот любим Украину, а государство украинское не любим. Поэтому с ним воюем. Нормально? Вот и все. И проехали. Вот, я, честно говоря, считаю, что это все на самом деле отмазки. Я люблю Россию вообще, а что вы, так сказать, подразумеваете под Россией? Я думаю, что, знаете, вот разбирать... Я сам никогда не думал о том, чтобы куда-то уехать. Мне вот это в голову не приходило. Меня никогда не тянуло там где-то там остаться. Да? Поэтому мне вот эта ваша, так сказать, внутренняя психология такая надрывная, я ее не понимаю, она мне не близка. Мне, честно говоря, вот это не сильно даже интересно. Сделали выбор? Ну и слава богу. Хотите слушать у нас, не хотите, не слушайте, как бы, да. Вот, я живу здесь, для меня Россия, так сказать, это ковчег, так сказать, православного христианства, вот, надеюсь, еще здравого смысла, с тем, что есть и свои, так сказать, проблемы, были, есть и будут. Но всегда. Но вы о них говорите открыто, да, всегда. Да, вообще, какие... И в этом смысле, как бы, внутренне я абсолютно свободен, что называется, да, поэтому... Я не знаю. Вот. А как бы, у человека, уехавшего, у него всегда будет вот эта внутренняя трагедия. Это когда вы не обо мне сейчас говорите, и не нам, вы о себе говорите-то. На самом деле вы говорите о себе, о своих проблемах, да, о вашей как бы душе, о том, что у вас происходит. Ну, я не психиатр, вот что вам скажу. Секундная пауза. Вести ФМ. Наша слушательница из Риги Вот ровно про это говорит. Человек из Германии пишущий просто хочет укусить, значит, не все у него хорошо, обида делает плохо другим. Абсолютно так, еще раз подчеркну. Если человек 35 лет как уехал, как бы, хочется, и ему там очень хорошо, хочется спросить, а что ты хочешь нам доказать? Если бы тебе там было реально хорошо, и в душе ничего бы тебя, так сказать, не грызло, не писал бы ты нам сюда на радио Вести ФМ в Москву. Вот и все. Да, с этой темой разобрались, хотя комментариев очень много, очень много. Я подозреваю, очень да. Много. Я немножко, так сказать, решил добавить, так сказать, перцу. Огоньку, да, огоньку. Да. Про Болонскую систему и ее слом пока что, ну, по мнению наших слушателей, медленный. Вот. Но, тем не менее, по поводу того, утечки мозгов, да, то, что специалисты, мы здесь обучаем. И люди с хорошими дипломами уезжают на Запад, где больше денег предлагают. Люди про это тоже пишут. На встрече абитуриентов кафедра математики в ВУЗе показывают карту мира, где работают русские выпускники. Зачем? Заманивают. Это встреча абитуриентов. Ну, кто поступает в институт. Ну да, но это вот вопрос о кадровом составе преподавателей и об ориентации нашего академического сообщества. К сожалению, за 30 лет эти люди настолько развращены оказались, ну, условно говоря, вот этой грантовой, так сказать, подпиткой, западной пропагандой, да, что, по сути, они превращаются так, в сборный пункт для отправки, так сказать, наших молодых людей талантливых туда, на Запад. Я считаю, что вот это очень серьезный и важный вопрос для органов государственной безопасности, в том числе, да, для работы, так сказать, Министерства образования и всего остального, чтобы навести в этих кадрах порядок. Да, чтобы наши вузы готовили специалистов для нашей страны. Те, кто хочет очень, еще раз повторю, так сказать, реализовать себя в Америке, езжайте учиться в Америку. Платите там деньги, так сказать, да, зарабатывайте себе там на вид на жительство, да, или в Европу. Вот и все. И привет. Я бы, честно говоря, вообще запретил бы выпускникам наших технических вузов уезжать из страны. Запретил бы. Не нравится — не поступай. Вот я серьезно говорю, я считаю, что мне сейчас... может быть, дать там отработать, как в советское время? Я считаю, что сейчас такой, так сказать, важный стратегический период, что мы должны заблокировать каналы оттока кадров. Если ты, уважаемый это выпускник школы, свою судьбу собрал связать с западной лабораторией какой-нибудь, да, в Силиконовой долине, вот и езжай туда, в эту долину, и там как бы учись. Ищи деньги на обучение в американском университете, в европейском университете, и там оставайся. Нехрен нам здесь, так сказать, это самое, занимать чужие места. А вот эти места отдать тем, кто готов работать здесь и так далее. Хотя при всем при этом, одновременно, конечно, да, вопросы к государству, и это только государство может сделать, да, для того, чтобы этим ребятам, которые готовы здесь оставаться, да, создать такие условия, чтобы они хотели остаться, чтобы у них была перспектива там и все остальное. Но вот я бы здесь очень жестко поступал бы, да, ну, как минимум заставлять отрабатывать здесь там 3-5 лет и так далее, а там уже видно будет. Ну, так как максимум, может быть, даже просто, в принципе, значит, когда ты там, условно говоря, поступаешь в этот институт, подписывать обязательства соответствующие. Я буду здесь работать. Вот. Не хочешь здесь работать, уезжай сразу туда. А то, как бы, да, получается, что мы за свои деньги, за мои деньги, я налогоплательщик, так сказать, да, за деньги налогоплательщиков должны готовить кадры для страны, которая убивает наших солдат. Вот Америка сегодня поставляет оружие, убивающее наших солдат. И вполне возможно, этот выпускник будет разрабатывать это оружие. Так точно, там. Да, так точно, так сказать. Да. Он туда поедет работать, может быть, на этот же Пентагон или, например, на какую-нибудь компанию Boeing там, или какой-нибудь там еще что-нибудь в этом роде, так сказать, да, который будет выпускать оружие, которое будет убивать наших солдат. Нам говорят, дайте им возможность отучиться. Да пошли вы нафиг все. За наши деньги, как бы, за деньги, в том числе тех, чьи там сыновья, мужья как бы воюют сегодня на Украине, давайте мы будем готовить, так сказать, этих мальчиков, как бы, и девочек, которые потом поедут туда работать на те корпорации, которые будут, значит, строить ракеты, которые полетят нам в голову. Я считаю, что здесь вот это миндальничание надо заканчивать. И вся вот эта вот академическая фронта, да, которая привыкла за эти годы, как бы, вот к этим поездкам за рубеж, значит, к обменам, грантам и прочее, прочее, прочее. Еще раз говорю, как бы определитесь, так сказать, да, товарищи профессора, кандидаты, доценты с кандидатами, как пел Высоцкий, и все остальное, определитесь. Не нравится — вперед, вперед, так сказать. Чемодан, вокзал, так сказать, Европа, Америка, все что угодно. Вас же никто здесь в шарашки не загоняет пока. Не загоняет, и таких предпосылок не было. И вчера новый министр обороны Белоусов тоже говорил про... это. И вчера мы с вами обсуждали, что нет у нас своих шарикоподшипников. Ошибся я, Сергей Александрович. В голове. Каюсь, ошибся. Наш слушатель из Волгоградской области написал Работаем без перекуса. Волжские подшипниковые, саратовские подшипниковые. Ну, а я вам могу, так сказать, тоже человеку, который говорит, работаем без перекуса, сказать, а где два московских шарикоподшипниковых, а где самарские шарикоподшипниковые, а ну, где он, так сказать, да, все там же, где и ключ на 32, вот, и много других всяких заводов, да, вот они все там же, как бы, да, их разбомбасили, но какие-то есть, а каких-то нету. Я вам открою, так сказать, страшный секрет. Даже в советское время определенный вид, так сказать, шарикоподшипников, вот подшипников, да, так сказать, приходилось закупать через всякие разные схемы за рубежом. Потому что даже тогда не хватало, как бы, определенного вида продукции. Если человек работает день и ночь, он, наверное, об этом знает. Вот. Ну и плюс ко всему, как бы, да, вы работаете, а многие заводы просто накрылись медным тазом. Вот и все. И почему-то в продаже для частного пользования только китайские подшипники. Да, я не знаю, там... Которые разваливаются. Да, наверное, вы работаете там, условно говоря, там на это самое, на ВПК, хотя я знаю, что у нас и с ВПК-то, да, с нашей техникой, ну, есть проблемы с подшипниками, да. Ну, да, вот то, о чем, так сказать, Павел сказал, а где они здесь, вот на рынке-то что-то их не видно, где они? Другой вопрос, предложение. Все наши современные военные суперразработки родом из 60-х, я скажу, поправлю, что это мнение нашего слушателя, что все они из 60-х. Почему не вернуть учебники, физику, математику, химию, биологию из тех лет вместе со способом преподавания и наказаниями? Но у нас же сейчас понятийное мышление. Наказания предлагаю вернуть даже из 17 века, например, скажем, можно и раньше, там были замечательные, так сказать, вещи, колесование, например, там четвертование. Да, Иван Грозный тоже любил одно очень развлечение, наказание. Он бы, да, так сказать, он бы вам массу всяких разных вещей там, да, порекомендовал бы. Но опять вот эти риторические вопросы, почему бы не вернуть? Ну, действительно, почему бы не вернуть? Хотя я не согласен, что все наши разработки родом из 60-х, ну, да. Можно точно так же сказать, что они из 50-х, из 40-х и прочее, но развитие техники и науки идет, вот, ну, условно говоря, поступательно, да, поэтому то, что делали в 60-х, опиралось на то, что делали в 50-х, то, что в 50-х, на то, что в 40-х, и так далее, и так далее, и так далее. Вот, и далеко не все, естественно, является родом из 60-х, но опять, ну, вернуть учебники 60-х означает выкинуть, вот сколько там прошло, 40 плюс 30 фактически, да, вот, ну, 20, ладно, 25, да, выкинуть вот эти 60 с лишним лет, так сказать, до развития науки и техники, просто выкинуть, так сказать, на помойку. Да? Ну, тоже давайте это самое, крайностями не заниматься. Надо брать то из прошлого, что реально работает и полезно, да, и сочетать с тем, значит, что новое время, как бы, да, нынешнее время, как бы, требует от нас. Несколько вопросов по поводу того, что вот из Германии много сообщений было, мы готовы вернуться, из Италии тоже сообщения, и пишут, что из Средней Азии, да, вот как бы не совсем корректно вы высказывайтесь о тех, кто хочет вернуться, кто не хочет. Вот из Средней Азии надо, наш слушатель пишет, пройти все круги ада, дать взятки, чтобы стать гражданином. Это разные вопросы, ну, совершенно, да. Да, слушайте. Потому что в Средней Азии остались те, кто был гражданами Советского Союза, кто уехал туда работать или родился там и прочее-прочее. Из Германии пишут те, кто уехал в основном после 91 года добровольно туда. Это же разные люди, разные судьбы и разные условия. Это первое. Второе, что касается, так сказать, там, нашей репатриации, вот миграции, слушайте, ну вот все, вот сколько я там с 90-х годов как бы говорю, я говорю одно и то же. Я считаю, что русские должны иметь преимущественное право и нужна программа репатриации русских в Россию. Да, и для них не просто упрощенный должен быть этот процесс, а еще и подъемные давать. Вот, поэтому что значит некорректно, я говорю там по поводу там, людей. Это же разные, так сказать, совершенно ситуации. Одно дело люди, уехавшие добровольно там, в Европу, Америку или прочее. Другое дело люди, значит, проснувшиеся в это самое, в одночасье в другой стране. Вот разные подходы, как бы, да, и разные, так сказать, ситуации. То, что у России, как бы, к России, как государству российскому по этому поводу можно предъявить массу претензий, я об этом говорю все время. Вот и Павел может подтвердить, и во всех остальных эфирах, как бы, и всегда я писал это, и так далее, и так далее. Наша слушательница из Москвы спрашивает, может быть, у нас нет образа успешного молодого человека. Это в продолжении истории, почему некоторые хотят уехать учиться и работать за рубежом. Вот кто он? Ребята видят только богатых артистов и блогеров. Вчера мы вот как раз вопрос был, вот дорогая машина, это признак успешности или нет? Но это к вопросу о вторичности. То, опять же, то, как бы, вот, я просто надеюсь, что потихоньку вот вода камень точит, а реальная самостоятельность, она в голове и в душе находится. А потом уже, если она есть у вас в голове и в душе, она воплощается в материальных там ценностях, так сказать, да, образе жизни там и во всем остальном. К сожалению, да, поздний Советский Союз и вся постсоветская действительность сформировали картину успеха, одним из важных элементов которой является возможность, там, скажем, ваша уехать за границу, так сказать, или ездить за эту границу и так далее, и так далее. Это правда. А суверенной картиной успеха мы не занимались. Вот сейчас вот, значит, в экстренном порядке что-то там такое делаем. Но, опять же, как бы я к этому прилагал усилия, так сказать, и прилагаю как могу в рамках тех скромных возможностей, которые у меня есть. Да? Например, когда вот про картину успеха. Вот сколько раз мы здесь вот тоже с Павлом, опять же, в том числе обсуждали там вопрос демографии. И вот Павел не даст соврать. Я говорю, что в картинке успеха должна быть семья, дети и все остальное. Да? Есть эта картинка? Пока нет. Но как постановка проблемы есть. Ну и слава богу, да. Пусть так, ну не додумались до этого, так сказать, кто-то там раньше. Но это однозначно, да. Нужна картина успеха, так сказать, которая включает в себя любовь к родине, как бы, и традиционные ценности, и семью, и детей, и работу здесь. Но государство... И ответственность вопросы... мужчины, вы всегда говорите. Так точно. Но и, значит, государство здесь, с него никто вообще ответственности не снимает. На нем первая ответственность лежит. Потому что для этого, для всего, как бы, да, создает, в первую очередь, государство. Создает условия, да. И здесь есть над чем работать, мягко говоря. Пишут нам, что программа репатриации в России есть. Ну, наверное, вопрос к ее исполнению. И опять же... Да нету программы репатриации в России. Кто вам это рассказывает? Из Германии. Слушайте, я знаю, что говорю. Нету никакой программы репатриации в России. Что, есть программа репатриации русских конкретно? Нету. Ее нету. Она не работает. Есть там какие-то соотечественники, то все 50-е и так далее, под которые вот мигранты миллионами заезжают. Нету программы репатриации русских в Россию на историческую родину. Ее нету. Вот и все. На сегодня все, но завтра продолжим. Ну, Сергей, да. Михеев и его «Железная логика». Всего доброго. «Железная логика».